заболел супергриппом. Почувствовав, что находится на грани смерти, он сворачивает на аварийную полосу, выключает двигатель, несознательно, а благодаря многолетней привычке, и выходит из автомобиля. Он бредит, может, галлюцинирует. Пошатываясь, уходит с дороги в пустошь, смеется, поет и что-то бормочет. Там и умирает. А 4 месяца спустя Стю Редман и Том Каллен случайно проходят мимо и видят, что ключ в замке зажигания, аккумулятор относительно новый и даже бензина — рука Божья. Как там сказал Том о Вегасе? Рука Божья опустилась с неба. И, возможно, Бог оставил им потрёпанный плимут 70-го года, как манну в пустыне. Безумная, конечно, идея, но не намного безумнее чернокожей женщины 108 лет от роду, ведущей толпу беженцев в землю обетованную. «И она сама пекла себе лепешки», — прохрипел Стю. «До самого конца она сама пекла себе лепешки». «Что, Стю?» «Неважно. Подвинься, Том». Том подвинулся. «Мы поедем?» — с надеждой спросил он. Стю сдвинул водительское сиденье, чтобы Коджак смог запрыгнуть в кабину. «Что-то ты сделал», пару раз втянув носом воздух. «Не знаю. Ты лучше молись, чтобы завелся мотор». «Хорошо», — согласился Том. Стю потребовалось 5 минут, чтобы устроиться за рулем. Он сидел наискось, практически на середине переднего сиденья, где положено сидеть второму пассажиру. Коджак шумно дышал позади. На полу валялись коробки из Макдональдса и обертки из Taco Bell. Пахло лежалыми кукурузными чипсами. Стю повернул ключ зажигания. Старый плимут хрипел 20 секунд, после чего стартер затих. Стю нажал на клаксон, но услышал только жалкий писк. У Тома от огорчения вытянулось лицо. «Мы еще не закончили», — подбодрил его Стю. И он действительно считал, что не все потеряно, в аккумуляторе оставался заряд. Он выжал сцепление и включил вторую передачу. «Открой дверь и сдвинь нас с места. Потом запрыгивай в автомобиль». «Разве мы поедем не в другую сторону?» «Сейчас да, но если мы сможем завести эту колымагу, то быстро развернемся». Том вылез и уперся в дверную стойку. Плимут покатился. Когда спидометр показал 5 миль в час, Стю велел Тому влезть в кабину. Том влез и захлопнул дверь. Стю вновь включил зажигание. Гидравлический усилитель руля при выключенном двигателе не работал, поэтому остатки сил уходили на то, чтобы удерживать плимут на прямой. Стрелка спидометра проползла мимо 10, 15, 20 миль в час. Они преодолели немалую часть холма, на который Том втаскивал Стю все утро. На ветровом стекле собирались капли воды. Слишком поздно Стю сообразил, что волокушу они оставили наверху. 25 миль в час. «Он не работает, Стю!» — в голосе Тома слышалась озабоченность. 30 миль в час. Достаточно». «Господи, помоги нам сейчас!» И Стю отпустил сцепление. Плимут дернулся, сбросил скорость. Двигатель кашлянул, ожил, заглох. Стю застонал от раздражения и от боли, прострелившей сломанную ногу. «Дерьмо!» — крикнул он, вновь выжимая сцепление. «Прокачай педаль газа, Том, рукой!» «Какую из них?» — в недоумении спросил Том. «Длинную». Том пригнулся к полу, дважды надавил на педаль газа. Они проехали уже больше половины холма. «Давай же!» — крикнул Стю и вновь отпустил сцепление. Плимут, оживая, взревел. Коджак залаял. Черный дым повалил из ржавой выхлопной трубы, затем сменился синим. Двигатель работал, пусть и неровно, на 6 цилиндрах, но работал. Стю включил 3-ю передачу, вновь отпустил сцепление, управляясь со всеми педалями левой ногой. «Мы едем, Том!» — проревел он.